Глава 47. «Дейзи сегодня не будет», — произнесла девушка на ресепшн, от своей крутости искажая гласные настолько сильно, что Кон едва разобрал ее слова. «Ой», — сказал он, — «ну ладно. А вы не знаете, что с ней?» «Понятия не имею», — ответила девушка. «Я не спрашивала». Кон почувствовал, как на него накатила волна ужаса. Он спустился на лифте обратно в почтовый отдел и вытащил из кармана мобильный. Но Дейзи не отвечала, так что он сделал глубокий вдох и набрал ее домашний. И снова никакого ответа. Тогда Кон стал поочередно звонить на оба номера. Прошло 10 минут, было уже половина третьего, когда вдруг кто-то ответил по мобильному. В трубке раздался хриплый мужской голос, нетерпеливо гаркнувший что-то. «Здравствуйте, это телефон Дейзи?» — спросил Кон. «Да, а кто это?» — произнес мужчина. «Кон». «Ее друг, а кто говорит?» — поинтересовался Кон. «Я отец Дейзи», — отчеканили на том конце провода. «Ой». Кон остановился, прислонился к стене, а затем резко выпрямился. «Здравствуйте, с Дейзи все в порядке?» «Прошу прощения, как вы сказали, вас зовут?» — переспросил мужчина. «Кон? Конор, мы с Дейзи вместе работаем», — сказал Кон. «Угу. Так вот, мы все сейчас в больнице», — начал отец Дейзи. «В больнице? Вот черт! То есть я хотел сказать, боже мой, что-то серьезное? Она в порядке?» — заволновался Кон. Отец Дейзи вздохнул. «Ну, мы ждем результатов рентгена. Похоже, у нее снова пневмоторакс». «Что это значит?» — ужаснулся Кон. «Это значит, что в ее грудной клетке скопился воздух». «Черт! Ой, простите, она поправится?» — с надеждой спросил Кон. «Слушайте, мне ужасно жаль, но пора идти. Может быть, вы могли бы прийти сюда?» — спросил отец Дейзи. «А это ничего, если я приду?» — с опаской уточнил Кон. «Конечно. Дейзи сейчас не помешает, чтобы рядом был друг. Это больница Сент-Мэри. И принесите ей, пожалуйста, что-нибудь поесть. Еда здесь ужасная», — добавил мужчина и отключился. Кон по табличкам нашел путь до палаты Дейзи. В руке он крепко сжимал пакет с бутербродами и букет роз. По пути ему встретился мужчина в халате, сидевший на пластиковом стуле. Из руки больного тянулся провод, соединявшийся со стоящей рядом капельницей. Медбрат вез в инвалидной коляске женщину с совершенно серым лицом. Кон вздрогнул. Для такой девушки, как Дейзи, здесь все было уж слишком мрачным и пахло тленом. Ее койка оказалась в дальнем конце небольшой палаты, прямо у окна. С одной стороны кровати разместилась сестра Дейзи, Мими. Маленькая женщина с седыми волосами сидела напротив. Мими читала журнал, а женщина смеялась над тем, что Мими только что сказала. Кон неровным шагом подошел к койке. Сейчас ему предстояло воочию познакомиться и с болезнью Дейзи, и с ее родственниками. Слишком много всего сразу. Женщина повернулась, когда Кон приблизился, и улыбнулась. У нее была очаровательная ямочка и не очень ровные зубы, точная копия Дейзи. «Конор!» — воскликнула она, вставая, чтобы поприветствовать его. «Я Хелен, мать Дейзи». «Здравствуйте», — сказал Кон, принимая ее пахнущий кофе поцелуй в щеку. «Дейзи», — произнесла женщина, дотронувшись до колена Дейзи, — «посмотри, кто пришел. Твой друг, Конор». Дейзи была сплошь обложена подушками, а из ее груди торчала трубка, прикрепленная к банке с водой. В правой руке Дейзи сжимала кислородную маску, от которой тянулся провод к кислородному баллону. Кожа Дейзи была синюшного цвета, а волосы тонкими прядями разлетелись по подушке. Дейзи через силу улыбнулась Кону. «Ну что, я секси, да?» — хрипло спросила она. Кон положил розу на кровать и улыбнулся. «Прекрасно выглядишь», — сказал он, — «только немного бледная». «Ты, наверное, хотел сказать немного синяя», — прохрипела Дейзи, не говоря уже о чрезмерной трубчатости и откровенно больном виде. «Вот». Мать Дейзи предложила Кону свой пластиковый стульчик. «Садитесь, Конор». «Нет, что вы, я постою», — ответил Кон. «Правда?» «Нет уж, я настаиваю. Я уже столько времени сижу, что попа онемела. Пойду-ка пройдусь и разомну ноги. Мимс, ты со мной?» — сказала женщина, кивнув в сторону Мими. «Да», — ответила та, поднимаясь на ноги. «Прогуляться мне не помешало бы. Мы на минутку». Кон подождал, пока они ушли, а потом страстно поцеловал Дейзи. «У тебя такая замечательная мама», — сказал он. «Да, «Я ведь говорила, что у меня самые крутые на свете родители», — улыбнулась Дейзи. «Я принес тебе пару бутербродов», — произнес Кон, показывая сумку. С чем на этот раз?» — облизнула пересохшие губы Дейзи. «Тунец и каперсы», — улыбнулся Кон. «Какая прелесть! Обожаю каперсы!» — ответила Дейзи. Кон развернул обертку и передал бутерброды ей. А затем он налил ей воды из прозрачного пластикового кувшина в пластиковый стаканчик. «Так», — сказал он, — «что это за пневмоторакс? Когда у тебя воздух в груди, ощущение ужасное. У меня такое бывало и раньше, но так больно мне еще никогда не было. Я думала, что умру», — рассказала Дейзи. «Это как-то связано с твоим муковисцидозом?» — поинтересовался Кон. «Конечно. Разве не все упирается в мой муковисцидоз?» «Да, в общем, теперь мне по меньшей мере 3 дня придется тут валяться с этой трубкой в груди», — с досадой произнесла Дейзи. «А потом тебя отпустят домой?» — с облегчением в голосе спросил Кон. «Потом меня отпустят домой», — подтвердила она его догадку. «То есть тебе ничего не...» — начал было Кон. «Нет, не угрожает. Просто никакой жизни в течение нескольких дней, а так все нормально», — с кислой миной произнесла Дейзи. «Ой», — сказал Кон, — «как же это здорово, что... Ой, господи!» А потом почувствовал, как все с таким трудом сдерживаемым беспокойством, гигантским всплеском вдруг стал рваться наружу и разрыдался. «О, боже!» — всхлипнул он. «Прости меня, пожалуйста. Черт возьми, я просто подумал, когда твой папа сказал, что ты в больнице, я просто запаниковал, а потом он не смог сказать, все ли с тобой в порядке, и я просто подумал, что ты... что ты можешь, ну... А я не смог бы... Я действительно не смог бы справиться, если бы с тобой что-нибудь случилось». Кон закрыл лицо руками, стараясь остановить поток слез. Дейзи вытащила из коробки на тележке бумажную салфетку и протянула ее Кону. Он молча взял ее, глубоко вдохнул, а потом выдохнул. Еще раз вдохнул и еще раз выдохнул, пытаясь убедить себя, что все под контролем. «Извини меня», — сказал он. «Я такой жалкий. Ты, наверное, подумала, что я совсем сбрендил?» «Естественно, нет», — сказала Дейзи, накрыв своей ладонью ладонь Кона. «Наоборот, мне кажется, что это очень мило». «О, боже!» — засмеялся Кон и вытер лицо салфеткой. «Тогда все еще хуже». «Поверить не могу, что ты так сильно за меня переживаешь», — сказала Дейзи. «Конечно! То есть я знаю, что мы знакомы всего пару недель, но я очень дорожу нашей дружбой, ты для меня...» «Особенная», — сказал Кон и нервно сглотнул. Она сжала его руку. «И ты для меня особенный», — тихо произнесла Дейзи. «И я?» «Ну, конечно же. Но не считая моих родителей, и сестер, и лучшей подруги, ты самый важный человек в моей жизни. Правда. Очень важный. Ты...» Начала Дейзи, но вдруг прервалась и попыталась отдышаться. Она поднесла ко рту кислородную маску и сделала пару глубоких вдохов. Из-за огромной неуклюжей маски виднелись лишь ее прекрасные голубые глаза. Дейзи была невероятно бледной и испуганной, и казалась такой юной. «Прости», — сказала она мгновение спустя, — «мне нужно какое-то время помолчать, мне трудно». «Так молчи, не нужно ничего говорить, я принес тебе кое-что еще, посмотри», — прервал ее Кон. Он вытащил из кармана своего пиджака их с Тоби стихотворение и протянул ей. Дейзи развернула листок и начала читать. Когда она дочитала, Кон пристально посмотрел на нее, пытаясь оценить реакцию. Дейзи сложила стихотворение, положила листок к себе на колени и улыбнулась. «Кон?» — произнесла она. «Да», — шепнул Кон. «Я тоже тебя люблю». Через несколько минут вернулись Мими и Хелен. Они принесли несколько стаканчиков кофе и упаковку фруктовых пастилок. Потом вернулся отец Дейзи, и они с Коном обменялись крепким рукопожатием. Родные Дейзи оказались шумными, разговорчивыми, открытыми, они были остры на язык и охотно смеялись. Каждый хотел узнать о Коне как можно больше. Все вели себя так, словно всю жизнь только и делали, что общались с подростками с Тоттенхэмом. Казалось, их совершенно не волновала вся опасность положения Дейзи или то, что она встречается с кем-то вроде него. Эта семья была не похожа ни на кого из тех, кого Кон встречал в своей жизни. Они были так уверены в себе, в своем единстве, в своей общности, что не было никакого места для сомнения, страха или неловкости. Все пришли к выводу, что Дейзи какое-то время стоит отлежаться дома. И, конечно, сказала Хелен, коснувшись Кона своей миниатюрной ручкой, «вам обязательно нужно прийти в гости. Можете гостить у нас столько, сколько пожелаете». «О, да», — произнес отец Дейзи, «у нас уже все равно есть один парень в доме». Кон посмотрел на него вопросительно, тот продолжил. «Камелия сейчас живет у нас, и, конечно, ее бойфренд не смог без нее, поэтому он тоже переехал к нам. Хороший парень, он фаготист, играет в лондонском филармоническом оркестре. Уверен, он тебе понравится». Кон покинул больницу в 20:00 вечера, его нисколько не волновал подступающий к горлу вечерний холод. Он быстро шел по улицам Паддингтона, выискивая проход к подземке. Дыхание его было частым и трудным, а в глубине души он испытывал восторг по поводу того, что ему удалось сбежать. Только что Кону открылись простые истины об их с Дейзи отношениях, что с ними будет и на какой стадии они сейчас. Только что делать с этими знаниями Кон понятия не имел, он не знал, как быть с ее дружной семьей, их разговорами о доме, со всеми этими бойфрендами-фаготистами, приглашениями приехать погостить. Кон не знал, как реагировать на то, что они безоговорочно приняли его, потому что точно понимал, все это не более чем элементарная вежливость. Но больше, чем все остальное, Кон оставила в тупик то, что та, кого он полюбил, тяжело больна, и что в один прекрасный день она умрет, а он с этим решительно ничего не может сделать.